Глава третья. То была классическая ночь. Ночь в отеле «Эксельсиор», когда уличная шарманка выдавала отрывки из пятой Бетховена. Если бы композитор был жив, он бы наверняка упал на колени и поблагодарил небо за почти полную свою глухоту. Даже на расстоянии 50 ярдов, откуда я благоразумно наблюдал за происходящим сквозь мелкую сетку дождя, эффект этой музыки был поистине устрашающим. Можно было только преклоняться перед терпением жителей Амстердама, города ценителей и любителей музыки, родины всемирно знаменитого концертного зала, и удивляться тому, что они не заманили старого шарманщика в ближайшую таверну и не утопили его шарманку в ближайшем канале. А старец все еще позвякивал своей банкой. Действие чисто рефлекторное, ибо поблизости никого не было, даже портье. То ли он спрятался от дождя, то ли сбежал подальше, будучи настоящим любителем музыки. Я свернул на боковую улицу, которая вела мимо входа в бар. Ни в соседних подворотнях, ни в дверях бара, как я и ожидал, не было ни души. Войдя в проулок, куда спускалась пожарная лестница, я поднялся по ней на крышу и вскоре очутился над моим балконом. Я осторожно глянул вниз на балкон. Никого не было видно, но я почувствовал какой-то запах. Видимо, дым от сигареты, но не из тех, что производят солидные, зарекомендовавшие себя фирмы. Я совсем перегнулся через край, чуть при этом не потеряв равновесия, и тогда я кое-что увидел, не очень много, но вполне достаточно. Две остроносых подошвы и огонек. Сигареты, прочертивший в темноте дугу, очевидно, в чьей-то руке. Я осторожно и бесшумно отодвинулся от края крыши, поднялся и, дойдя до пожарной лестницы, спустился на шестой этаж. Там проник через запасной вход внутрь, запер за собой дверь, тихо прошел до своего номера и прислушался. Ни звука. Я тихо открыл номер своим ключом и вошел, быстро закрыв за собой дверь, ибо стоит замешкаться, и неуловимый поток воздуха может нарушить движение сигаретного дыма и тем самым привлечь внимание курящего, если он вообще способен реагировать на столь незаметные колебания воздуха, чего нельзя сказать о большинстве наркоманов. Этот тип не был исключением. Как я и думал, это был дежурный по этажу. Он удобно расположился в кресле, упираясь ногами в балконную дверь и держа в левой руке зажженную сигарету. Правая спокойно лежала на коленях, и в ней я увидел пистолет. В нормальных условиях почти невозможно подойти к кому-нибудь сзади так, чтобы тот ничего не заметил, даже если подкрадываться совершенно не слышно. Какое-то шестое чувство предупредит о чьем-то приближении. Однако наркотики приглушают это чувство, а этот тип явно курил сигарету с наркотиком. Я уже остановился у него за спиной, держа пистолет у его правого уха, а он все еще не почувствовал моего присутствия. Тогда я коснулся его правого плеча. Вздрогнув всем телом, он резко обернулся и вскрикнул от боли, так как ствол моего пистолета угодил ему при этом в глаз. Обеими руками он схватился за лицо, и я без всякого сопротивления забрал у него пистолет, спрятал к себе в карман и, взяв его за плечо, сильно тряхнул. Он опрокинулся назад вместе с креслом и упал на пол, сильно ударившись спиной и затылком. Несколько мгновений он лежал оглушенный падением, а потом приподнялся на одном локте, при этом он издавал какой-то странный свистящий звук, его бескровные губы обнажили волчий оскал прокуренных черных зубов, глаза потемнели от ненависти. Никаких шансов на спокойную дружескую беседу. — Значит, допрос с пристрастием? — прошептал он. Наркоманы — великие любители кино, и их лексикон безупречен. — С пристрастием? — удивился я. — О, боже ты мой, конечно, нет. С пристрастием будет позже, если вы не расколетесь. Мог же я тоже ходить в кино и смотреть те же фильмы, что и он. Я поднял упавшую на пол сигарету, с отвращением понюхал ее и погасил в пепельнице. Он с трудом поднялся на ноги, видно, все еще не оправился после падения, так как его пошатывало, но я не верил ни одному его движению. Когда он снова заговорил, волчьего выражения как не бывало. Решил проявить хладнокровие, как говорится, затишье перед бурей. Но я знал этот старый и затрепанный сценарий. — О чем вы хотите говорить? — спросил он. — Для начала хочу поинтересоваться, что вы делали в моем номере и кто вас подослал. Он устало улыбнулся. Законники уже пытались меня расколоть. К тому же я знаю законы. Вы не можете заставить меня говорить. У меня тоже есть права, и в законе это сказано. Закон остался по ту сторону двери. По эту сторону двери мы вне закона, и вы это знаете. В каждом из цивилизованных городов есть свои джунгли, и в этих джунглях свои законы — убить или быть убитым. Возможно, я совершил ошибку, вкладывая свои мысли ему в голову. Внезапно он нагнулся и попытался проскочить у меня под рукой, в которой я держал пистолет, но при этом угодил мне подбородком в колено. Боль была такой сильной, что от подобного удара он и сам должен был бы слететь с копыт. Однако успел ухватиться за мою ногу, и мы оба упали на пол. Пистолет вылетел у меня из рук, а мы покатились по комнате, с энтузиазмом молотя друг друга. Он был силен, этот тип. Но у него было два недостатка. Во-первых, его регулярные упражнения с марихуаной притупили его ловкость. А во-вторых, ему явно не хватало тренировки, хотя приемами нечестной борьбы он владел весьма искусно. Вскоре мы снова были на ногах, и моя левая рука завела его правую куда-то за его лопатки. Я завел его руку немного выше, и он вскрикнул от сильной боли, ибо у него что-то хрустнуло в плече. Но чтобы быть уверенным полностью, я повторил прием, а затем вытолкнул его на балкон и перекинул через перила так, чтобы ноги его отделились от пола, и он повис над бездной, так отчаянно вцепившись в перила свободной рукой, будто от этого зависела его жизнь. Что, впрочем, так и было. Курильщик или посредник? Он выплюнул грязное ругательство на голландском языке, но я голландский знаю, включая те слова, которые знать не положено. Я зажал ему рот правой рукой, ибо звуки, которые он собирался еще издать, были бы слышны даже сквозь грохот уличного движения, а я не хотел понапрасну тревожить граждан Амстердама. Потом, немного ослабив хватку, я убрал руку с его рта. — Ну? — посредник. Не то прорыдал, не то прокаркал он. — Я их продаю. — Кто тебя подослал? — Нет, нет, только не это. — Решай, да побыстрее. Когда найдут на мостовой то, что от тебя останется, то подумают, что просто еще один потребитель каннабиса, который хватил лишку, отправился в воздушное путешествие прямо вниз. Но ведь это убийство. Он все еще плакал, но теперь его голос перешел в какой-то хриплый шепот. Возможно, высота вызывала у него головокружение. Ведь вы не станете... Ах, вот как, говоришь, не стану. А знаешь ли ты, ублюдок, что сегодня днем ваши люди убили моего лучшего друга? Так что уничтожить подонка вроде тебя лишь доставит мне удовольствие. 70 футов — отличная высота, а самое главное, ни одного признака насильственной смерти у тебя не останется, ни одной целой кости. 70 футов. Взгляни. Я подтолкнул его еще немного, чтобы он получше узрел, что ему грозит, и теперь ему пришлось вцепиться в перила обеими руками. — Будешь говорить, падаль? Он издал какой-то гортанный хриплый звук, и я стянул его с перил и втолкнул в комнату. Потом снова спросил, — Кто тебя подослал? Я говорил уже, что он был сильный парень, но оказался к тому же еще более упорным, чем я думал. Ведь он должен был испытать и смертельный страх, и боль, и, несомненно, испытал. Но это не помешало ему внезапно вывернуться и вырваться у меня из рук. От неожиданности я на миг растерялся, а он снова ринулся на меня. В руке у него сверкнул нож, он описал зловещую дугу, метя мне в грудь. В нормальных условиях он бы, несомненно, со мной справился, но условия были ненормальными. Он не управлял своими реакциями и потерял чувство расстояния. Обеими руками я схватил и сжал его руку, державшую нож, откинулся назад и, подставив ему ногу, рывком перебросил его через себя. Грохот от его падения потряс весь номер, да и соседние, наверное, тоже. Я повернулся и вскочил на ноги, но мог уже не торопиться. Он лежал на полу, головой к балкону, я приподнял его за отворот куртки и увидел, что его голова безвольно откинулась назад. Я снова опустил его на пол, он был мертв. И это было совсем не кстати. Живой он, возможно, сообщил бы мне что-нибудь. Только по этой причине мне и было жаль, что так случилось. Я осмотрел его карманы и нашел в них разные предметы, но для меня интересными были только две: коробка, наполовину заполненная сигаретами с марихуаной, и два листка бумаги. На одном из них были буквы и цифры МО-244, на другом два числа 91-00-20 и 2-7-97. Все это ни о чем мне не говорило. Но, предполагая, что коридорный, конечно, не носил бы с собой эти бумажки, если бы они не имели для него значения, я спрятал их в надежное местечко, сделанное моим понятливым портным, в маленький кармашек внутри правой брючины, дюймов на 6 выше щиколотки. Потом я уничтожил немногочисленные следы драки, взял пистолет убитого, вышел на балкон и, перегнувшись, забросил его на крышу. Вернувшись в номер, я спустил окурок сигареты в туалет, вымыл пепельницу и раскрыл все окна и двери, чтобы как можно скорее выветрить тошнотворный запах. Потом перетащил труп в маленькую переднюю и открыл дверь в коридор. Там никого не было. Какое-то время я напряженно прислушивался, но не уловил ни звука. Тогда я подошел к лифту, нажал кнопку, дождался появления кабины и приоткрыл дверцу. Сунул в щель спичечный коробок, чтобы никто не мог вызвать лифт. Затем быстро вернулся в номер, подтащил труп к лифту, открыл дверь и втолкнул его в кабину. Дверь закрылась, но лифт с места не двинулся. Видимо, в этот момент он никому не требовался. Я запер дверь номера своим ключом и вернулся к пожарной лестнице моему уже старому и верному другу. Никем не замеченный, я спустился вниз и направился к парадному входу в отель. В этот момент шарманщик наигрывал Верди. Представляете, какой это был Верди? Он стоял ко мне спиной, когда я бросил в его банку гульден. Он обернулся, чтобы поблагодарить меня, губы его раздвинулись в беззубой улыбке, но тут он увидел, что это я. И челюсть у него отвисла. Да это и понятно. Он был на самом дне человеческой клоаки, и никто не дал себе труда уведомить его, что явился Шерман. Я по-дружески улыбнулся ему и прошел в холл отеля. За столом регистрации рядом с помощником администратора сидели еще двое служащих отеля. Сам администратор в это время смотрел в другую сторону. Я громко сказал: «Пожалуйста, ключ от 616-го». Помощник администратора обернулся, и брови его поползли вверх, правда, не очень высоко. Затем он одарил меня своей сердечной крокодиловой улыбкой. — Мистер Шерман? А я был уверен, что вы у себя в номере. — Да нет, совершил мацион перед ужином. По старому английскому обычаю. Знаете, трудно отказаться от привычек. — Конечно, конечно. Он криво улыбнулся, как будто в этом обычае было что-то предосудительное, и, убрав улыбку, постарался придать чертам своего лица слегка озадаченное и насквозь фальшивое выражение. «Только я что-то не заметил. Как вы уходили?» «Ну, нельзя же требовать от вас, чтобы вы обращали внимание на каждого постояльца. Ведь это невозможно». Я ответил ему такой же фальшивой улыбкой, взял ключ и направился к лифтам. Не успел я пройти и несколько шагов, как по холлу пронесся пронзительный крик. Мгновенно наступило молчание, но только на миг, ибо женщина, издавшая этот крик, перевела дух и снова закричала. Это была пожилая, безвкусно одетая особа, карикатура на американскую туристку. Она стояла перед лифтом и кричала, а глаза у нее были словно два блюдца. Стоявший рядом с ней респектабельный господин пытался ее успокоить, но у самого вид был не лучше, и казалось, что и он готов закричать. Помощник администратора помчался мимо меня. Я последовал за ним немного медленнее. Когда я подошел к лифту, он уже стоял на коленях перед распростертым телом коридорного. «О, боже мой!» — вырвалось у меня. «Что с ним? Он заболел?» «Заболел, заболел!» Помощник администратора злобно уставился на меня. «Посмотрите на его шею! Он мертв!» «О, боже! Да, кажется, вы правы!» Я наклонился и более внимательно посмотрел на коридорного. «Мне даже кажется, что я раньше где-то видел этого человека!» «Это дежурный с вашего этажа!» — сказал помощник администратора. Такую фразу нелегко выговорить со стиснутыми зубами. «Да-да-да, теперь припоминаю. То-то мне показалось, что я где-то уже его видел. Я сокрушенно покачал головой. Такой молодой. А как пройти в ресторан?» «Как пройти в...» «Как пройти?» У него, казалось, отнялся язык. «Ну, неважно», — сказал я ободряющим тоном. «Вижу, что вы расстроены. Найду дорогу самостоятельно». «Может быть, ресторан отеля «Эксельсиор» и не самый лучший в Голландии, как уверяют его владельцы, но я все же не решился бы привлечь его к суду по обвинению в распространении ложной информации. От икры до свежей земляники я...» Подумал вскользь, в какую графу расходов мне это внести, в расходы на развлечения или в расходы на подкупы. Еда была превосходной. Я вспомнил, но, признаюсь, не чувствовал при этом за собой вины. Про Мэгги и Белинду, но такова уж была наша служба. Подняв свой стакан с бренди, я сказал: «За Амстердам». «За Амстердам», — повторил полковник Ван де Граф, заместитель начальника городской полиции. Он подсел ко мне без приглашения каких-нибудь 5 минут назад и сейчас сидел в большом кресле, но и в нем ему, казалось, было тесно. Это был коренастый человек среднего роста, с седыми стального оттенка волосами и покрытым морщинами загорелым лицом. Весь облик безошибочно аттестовал его как представителя власти и свидетельствовал о компетентности, которая приводила вас почти в ужас. Он сухо добавил: «Очень рад, что вы способны наслаждаться, майор Шерман, после такого богатого событиями дня». «Срывайте розы, пока не поздно, полковник. Жизнь слишком коротка. Кстати, о каких событиях вы говорите?» «Мы не смогли подробно узнать об этом Джеймсе Дюкло, который был убит сегодня в аэропорту. Какой, однако, терпеливый и скрытый человек этот полковник де Граф. Мы знаем лишь, что он прибыл из Англии 3 недели назад, остановился на 1 день в отеле Шиллера, а затем исчез. По-видимому, майор Шерман, он встречал ваш самолет. И тут сам собой возникает вопрос, была ли эта встреча простым совпадением? Он встречал меня, — ответил я. Все равно, рано или поздно, де Граф докопается до сути. Это один из моих людей. Думаю, он где-то раздобыл поддельный полицейский пропуск, чтобы пройти через зал проверки документов. «Вы меня удивляете!» Он тяжело вздохнул, но ничуть не выглядел удивленным. «Друг мой, ведь если мы ничего не знаем о таких вещах, это сильно затрудняет дело. Следовало бы поставить меня в известность об этом Дюкло. Поскольку мы получили указание из Интерпола оказывать вам всяческое содействие, то разве не было бы лучше, если бы мы вообще работали вместе? Мы можем помочь вам, вы нам». Он отхлебнул немного бренди и посмотрел на меня своими серыми глазами. «Можно предположить, что этот ваш человек имел какие-то сведения, и вот теперь они для нас утеряны». «Возможно». «Ну что ж, начнем с того, что вы поможете мне. Вы не знаете, имеется ли в ваших списках некая мисс Астрид Лемей? Она работает в ночном клубе, но, судя по акценту, не голландка, да и внешне не похожа на голландку. Может быть, она у вас числится на заметке?» «А, это та девушка, которую вы сбили с ног в аэропорту? Откуда вы знаете, что она работает в ночном клубе?» «Она сама сказала», — ответил я, даже не покраснев. Он нахмурился. «Служащие аэропорта ничего об этом не говорили». «Служащие аэропорта — это скопище старых баб». Могло означать все, что угодно. «Это я могу проверить. Больше от нас ничего не потребуется?» «Ничего. Вы не упомянули еще об одном маленьком эпизоде». «О каком именно? Напомните мне». «Коридорный с 6-го этажа. Эдакий неприятный тип, о котором мы ничего не знаем. Он не был вашим человеком?» «Полковник. Простите, я ни минуты не сомневался. Знаете, причиной его смерти послужил перелом шейных позвонков». «Видимо, он неудачно упал», — сказал я сочувственным тоном. Де Граф осушил свой бокал и поднялся. «Мы не знаем вас лично, майор Шерман, но вы слишком давно работаете в Интерполе и пользуетесь европейской известностью, так что мы знакомы с вашими методами. Позвольте напомнить вам, что то, что сходит в Истамбуле, в Марселе или Палермо, не говоря уже о других местах, не пройдет в Амстердаме». «Честно говоря, вы действительно хорошо осведомлены. Здесь, в Амстердаме, мы все подчинены закону». Он как будто меня не слышал. «Включая меня. И вы тоже не будете исключением». «Иначе я и не мыслю», — сказал я с доброжелательным видом. «Значит, будем работать вместе. Когда я могу поговорить с вами относительно цели моего приезда?» «У меня на службе в 10 часов». Он без особого энтузиазма оглядел зал ресторана. «Тут едва ли время и место». Я приподнял бровь. «Отель Эксельсиор», — сказал де Граф, многозначительно всемирно известный подслушивающий центр. «Вы меня удивляете», — сказал я. Де Граф удалился. Я задумался. Интересно, знает ли он, почему я решил остановиться в отеле «Эксельсиор»? Кабинет полковника де Графа ничем не напоминал зал ресторана. Это была достаточно просторная, но мрачная, холодноватая и официальная комната, в которой размещались шкафы стального цвета, предназначенные для хранения документации, стального цвета стол и стулья. Но эта обстановка, по крайней мере, заставляла сосредоточиться на деле. В ней не было ничего, что могло бы отвлечь мысли или глаза. После 10-минутной беседы я и де Граф действительно сосредоточились, хотя полковнику это удалось, как мне кажется, лучше, чем мне. Накануне я долго не мог заснуть. А в таких случаях в 10 утра, да к тому же холодного и неприветливого, я нахожусь далеко не в лучшей форме. «Всеми наркотиками, — продолжал де Граф, — мы интересуемся. Всеми наркотиками. Опиумом, каннабисом, амфетамином, ЛСД, СТП, аммилоцетатом. Назовите любой, майор Шерман, и мы вам ответим. Да, мы интересуемся и занимаемся им. Все они разрушают организм или способствуют разрушению. Но в данном случае мы ограничимся одним, особенно губительным, героином. Вы согласны? Согласен. Раздался за моей спиной глубокий и решительный голос. Я обернулся и увидел стоящего в дверях человека, высокого, в добротно сшитом темном деловом костюме. У него были холодные проницательные серые глаза, приятное лицо, которое, правда, мгновенно могло стать неприятным, и чрезвычайно деловой вид. Ошибиться было невозможно. Это был полицейский офицер, и притом из тех, с кем шутки плохи. Он закрыл за собой дверь и подошел ко мне легкой пружинищей походкой человека, который выглядит моложе своих 40 лет. А ему было самое меньшее 40. Он протянул руку и сказал: «Ван Гельдер, я очень много слышал о вас, майор Шерман». Я быстро, но тщательно взвесил сказанное и решил воздержаться от комментария. Улыбаясь, я пожал ему руку. «Инспектор Ван Гельдер, — сказал де Граф, — начальник нашего отдела по борьбе с наркотиками. Он будет работать с вами, Шерман. Будет оказывать вам всяческое содействие. Искренне надеюсь, что мы сработаемся». Ван Гельдер улыбнулся и сел. «Что вы можете сказать о наших возможностях? Вы думаете, что сможете разорвать цепь снабжения наркотиками в Англии?» «Думаю, что в этом нет ничего невозможного. У них прекрасно налажено дело, распределение наркотиков действует почти без срывов, но именно по этой причине мы и сумели выявить десятки их посредников и с полдесятка главных распространителей». «Вы могли бы и сейчас разорвать эту цепь снабжения, но вы этого не делаете. Вы оставляете посредников на свободе». «А как же иначе? Инспектор, если мы порвем сейчас эту цепь, то в следующий раз они так заторопятся уйти в подполье, что мы никогда их не обнаружим. Мы можем их всех захватить, когда нам это понадобится, но наша главная цель — узнать, каким образом переправляется это зелье и кто его поставщик. И вы полагаете, что источник снабжения находится здесь, поблизости? Ведь иначе вы бы никогда сюда не явились». «Не поблизости, а именно здесь. И я не полагаю, а знаю. 80% из тех, за кем мы вели наблюдение, я имею в виду распространителей и посредников, связаны с этой страной, а точнее с Амстердамом. Почти все до единого. У них здесь родственники или друзья, они имеют здесь деловые контакты или лично ведут дела, или приезжают сюда во время отпусков. Мы потратили 5 лет, чтобы составить это досье». Ван Гельдер спросил: «А у вас есть копия этого досье?» «Одна». «Она при вас?» «Да». «Где именно?» «В единственно надежном месте». Я показал на свою голову. «Такое же надежное, как любой сейф», — — одобрительно сказал де Граф, а затем глубокомысленно добавил: «Конечно, до тех пор, пока вы не встречаетесь с людьми, которые захотят обойтись с вами таким же образом, как вы обходитесь с ними». «Не понял вас, полковник?» «Я часто говорю загадками», — добродушно заметил де Граф. «Ну хорошо, я согласен. В данный момент все пути ведут в Амстердам. Нам также известна наша злополучная репутация. Мы бы хотели, чтобы было иначе, но это так. Мы знаем, что зелье поступает сюда оптом. Мы знаем, что оно расходится отсюда, разделенное на множество порций. Но куда и как? Вот об этом-то мы не имеем ни малейшего представления». «Но ведь это ваша епархия», — сказал я кротко. «Наша? Ваша область, Амстердам. Ведь вы представители власти в Амстердаме. Интересно, сколько новых друзей вы заводите за год?» — вежливо спросил ван Гельдер. «Моя задача заключается не в том, чтобы заводить друзей. Ваша задача заключается в том, чтобы уничтожать тех людей, которые занимаются уничтожением людей», — примирительно сказал де Граф. «Мы о вас знаем. Даже завели на вас маленькое досье. Хотите взглянуть?» «История древнего мира всегда наводила на меня скуку. Еще со школы». «Я так и думал», — сказал де Граф и вздохнул. «Послушайте, Шерман, даже лучшая полиция в мире наталкивается порой на каменную стену. Именно это с нами и случилось. Только не подумайте, что мы считаем себя лучшей полицией в мире. Но все, что нам нужно, это лишь какая-нибудь зацепка. Может, у вас есть какие-нибудь идеи, какой-нибудь план?» «Я приехал сюда только вчера». Я нагнулся, выудил из своего потайного кармана те два листка, которые нашел у убитого коридорного, и протянул их полковнику. «Вот это ничего не говорит вам?» Де Граф бегло взглянул на них, поднес листки к яркому свету настольной лампы и, наконец, положил их на свой стол. «Нет, ничего не говорит. А выяснить сможете? Вообще, есть ли в этом какой-нибудь смысл?» «У меня очень способный штат работников. Кстати, как они к вам попали?» «Мне дал их один человек». «Точнее, вы взяли их у одного человека». «А какая разница?» «Очень большая». Де Граф наклонился ко мне и сказал серьезным тоном: «Послушайте, майор Шерман, мы знаем о ваших приемах выводить людей из равновесия и держать их в таком состоянии. Мы знаем о ваших склонностях приступать к границе закона». «Я попрошу вас, полковник». «Значит, попал в точку. И если уж на то пошло, вы никогда не держитесь в границах дозволенного. Мы знаем об этой вашей тактике, возможно, столь же опасной, сколь и эффективной. Тактики бесконечных провокаций, выжидания и измора. Не проклюнется ли что где-нибудь? Но, прошу вас, майор Шерман, не старайтесь провоцировать здесь слишком многих людей. У нас и так имеется слишком много каналов». «Я не собираюсь никого провоцировать», — сказал я. «И я буду вести себя очень осторожно». «Надеюсь». Де Граф облегченно вздохнул. «А теперь, я думаю, ван Гельдер хочет вам что-то показать». Ван Гельдеру было чего показать. Из полицейского управления он повез меня на своем «Опеле» в городской морг, и к концу нашей экскурсии у меня было только одно чувство — лучше бы он этого не показывал. Городской морг Амстердама был начисто лишен того очарования старины, той романтики и той незабываемой красоты, которые так органически неотделимы от старого Амстердама. Он был похож на любой городской морг. Посреди центрального блока располагались два ряда столов с мраморным на вид верхом, только в действительности это был не мрамор, а в боковых стенках были большие металлические двери. Главный служитель сиял белым накрахмаленным халатом. Это был веселый, румяный и добродушный малый, который, казалось, пребывал в постоянной опасности разразиться взрывами смеха. Это можно было счесть весьма странной чертой его характера, если забыть, что в доброе старое время в Англии многие палачи считались самыми веселыми собутыльниками, каких можно было тогда встретить в тавернах. По знаку Ван Гельдера он повел нас к одной из больших металлических дверей, открыл ее и выкатил носилки на колесах. На них было тело, покрытое простыней. Канал, из которого его выловили, называется Ороквиускат, — сказал Ван Гельдер, и, казалось, он не испытывает при этом никаких чувств. Но это, конечно, не Парк Лейн Амстердама, это где-то в районе доков. Ханс Гербер, 20 лет. Лицо показывать не буду, он слишком долго пробыл в воде. Нашла его пожарная команда, поднимавшая затонувшую машину. Мог бы пролежать на дне еще год или два. Кто-то всадил ему в живот несколько старых свинцовых трубок. Он приподнял угол простыни и открыл дряблую, тощую руку. Честное слово, она выглядела так, словно кто-то прошелся по ней в горных сапогах с шипами. Многие из проколов соединялись странными багровыми полосами, и вся рука была как будто обесцвечена. Не сказав ни слова, Ван Гельдер вновь прикрыл ее простыней и отвернулся. Служитель задвинул носилки обратно и повел нас к следующей двери. Там он повторил такую же процедуру, выкатив другой труп, при этом он широко улыбался. «Лицо этого я тоже не буду показывать», — сказал Ван Гельдер. Неприятно смотреть на 23-летнего парнишку с лицом 70-летнего старца. Он повернулся к служителю. — А этого где нашли? — Остерхук, — пояснил тот. — На угольной барже. — Правильно. Ван Гельдер кивнул. Рядом с ним была бутылка из-под джина, пустая. Весь джин был у него внутри. — Вам известно, какую превосходную смесь дают джин и героин. Откинув простыню, чтобы показать мне руку, похожую на ту, что я только что видел, он спросил, самоубийство или убийство? Все зависит от чего? От того, купил ли он этот джин сам? Если да, то это самоубийство или несчастный случай. Но ведь ему кто-нибудь мог вложить в руку бутылку. Полную, конечно. Тогда это следует квалифицировать как убийство. У нас был аналогичный случай месяц назад в порту, но мы никогда не узнаем истины. Ван Гельдер кивнул, и служитель с радостным выражением подвел нас к одному из столов, находящихся посреди комнаты. На этот раз Ван Гельдер откинул верхний край простыни. Девушка выглядела совсем юной и прелестной. Ее волосы отливали золотом. «Красивая, правда?» — спросил Ван Гельдер. «И ни одной ссадины на лице». «Юлия Роземейер из Восточной Германии. Это все, что мы о ней знаем, и все, что от нее осталось. По мнению врачей, ей всего 16 лет». «Что с ней произошло?» «Упала с 6-го этажа на мостовую». Я сразу вспомнил о бывшем коридорном и о том, что было бы намного лучше, если бы на этом столе лежал он. Я спросил, ее столкнули? Упала. Есть свидетели. Они все были на взводе, а она весь вечер твердила о полете в Англию. У нее была навязчивая идея познакомиться с королевой. Потом она вдруг совсем рехнулась, забралась на перила балкона, сказала, что летит повидать королеву, и вот полетела. К счастью, что в это время никто внизу не проходил. — Ну как, хотите еще посмотреть? — Я бы предпочел выпить кофе в ближайшем кафе, если не возражаете. — Не возражаю. Он улыбнулся, но без всякого юмора. Только у меня дома. Это недалеко. Есть на то причины. Причины? Сами увидите и поймете. Мы поблагодарили веселого служителя, который попрощался с нами с таким видом, словно хотел сказать «возвращайтесь скорее», но почему-то промолчал. За это время небо успело потемнеть, и уже начали падать крупные, тяжелые, правда, еще редкие капли. На востоке небо было лилово-багровым, словно предвещая что-то зловещее. Редко бывает, чтобы небо так точно отражало мое настроение. Дом Вангельдора дал бы несколько очков вперед любому из известных мне английских кафе. Это был настоящий оазис света и бодрости, особенно по контрасту с проливным дождем на улице и ручьями воды, стекающими по оконным стеклам. Здесь вы чувствовали себя и впрямь по-домашнему. Комната была обставлена тяжелой голландской мебелью, на полу лежал ковер горчичного цвета, а стены были окрашены в мягкие тона. Огонь в камине был такой, какой можно было увидеть в каминах только в доброе старое время, и я с удовлетворением заметил, что Вангельдер изучает солидный запас ликеров за стеклянной дверцей буфета. «Итак», — сказал я, — «вы повезли меня в этот чертов морг, чтобы достичь своей цели. Я уверен, что вы ее достигли. Какова же была эта цель?» «Не цель, а цели». Первое состояло в том, чтобы убедить вас, что мы сталкиваемся у себя с гораздо более зловещей проблемой, чем вы у себя. В этом морге имеется еще с десяток наркоманов, и сколько из них умерло естественной смертью, трудно сказать. Разумеется, их не всегда бывает так много, и эти смерти приходят как бы волнами. Но все же такое недопустимо, тем более, что это главным образом молодежь. А сколько сотен наркоманов еще скитается по улицам? Значит, ваша цель заключалась в том, чтобы показать, что у вас даже больше оснований покарать этих преступников, чем у меня. И что мы атакуем общего врага, центральный источник сбыта наркотиков. А в чем заключалась ваша вторая цель? Напомнить вам о предупреждении, сделанным полковником де Графом. Эти люди беспощадны. Если вы будете их провоцировать слишком настойчиво или слишком приблизитесь к ним, то, короче говоря, в морге есть несколько свободных столов. А как насчет того, чтобы выпить? В этот момент в холле зазвонил телефон. Вангельдер извинился и вышел. Как только дверь за ним закрылась, из другой двери, ведущей в комнату, появилась молодая девушка, высокая и стройная, лет 20 с небольшим, одетая в пестрый, вышитый драконами халат, доходивший ей почти до щиколоток. Настоящая красавица, с льняного цвета волосами, овальным лицом и огромными фиолетовыми глазами, которые одновременно были и веселыми, и задумчивыми. Весь ее облик был настолько поразительным, что я не сразу вспомнил о том, что называется хорошими манерами, и с некоторым опозданием вскочил на ноги, что было совсем не так легко, если учесть глубину кресла. «Хеллоу», — сказал я. «Разрешите представиться. Пол Шерман». Это прозвучало не очень внушительно, но других слов я не нашел. Словно смутившись, девушка прикусила кончик большого пальца, но потом улыбнулась, показав при этом красивые зубы. «А меня зовут Труди, и я плохо говорю по-английски». Это была правда. Но говорила она на плохом английском самым восхитительным и очаровательным голосом. Такой голос редко услышишь. И я протянул ей руку, но ответной реакции не последовало. Вместо этого она робко поднесла руку ко рту и хихикнула. Я не привык, чтобы взрослые девушки хихикали мне в ответ, и почувствовал огромное облегчение, услышав звук опущенной на рычаг трубки и голос Вангельдера, который появился в дверях. Обычное донесение из аэропорта. «Пока ничего нового». Тут он увидел девушку, сразу замолчал, улыбнулся и, подойдя к ней, обнял за плечо. Я вижу, вы уже познакомились. — Я бы сказал, что еще не совсем, — сказал я и тоже замолчал, так как Труди в этот момент зашептала ему что-то на ухо, искоса поглядывая на меня. Ван Гельдер улыбнулся и кивнул, и Труди быстро вышла из комнаты. Должно быть, на моем лице появилось озадаченное выражение, ибо Ван Гельдер вновь улыбнулся и, как мне показалось, не такой уж веселой улыбкой. «Она сейчас вернется, майор. Она на первых порах немного стесняется в виде незнакомого, но только на первых порах». Как он и говорил, Труди вскоре вернулась, в руках у нее была большая кукла, так отлично сделанная, что на первый взгляд ее можно было принять за живого ребенка. Она была почти 3 фута длиной, на льняных волосах красовался белый чепчик, у Труди волосы были того же оттенка. На ней было пышное длинное платье из полосатого шелка и очень красиво вышитый корсаж. Труди держала ее так, словно это была не кукла, а настоящий ребенок. Ван Гельдер снова обнял ее за плечи. — Это моя дочь, Труди. Труди — это мой друг, майор Шерман из Англии. На этот раз она без колебаний подошла ко мне, протянула руку и, слегка присев, сделала что-то вроде реверанса, улыбнулась. — Добрый день, майор Шерман. Не желая уступать ей в учтивости, я тоже улыбнулся и слегка поклонился. — Мисс Ван Гельдер весьма польщен. — Весьма польщен. Она обернулась и вопросительно посмотрела на инспектора Ван Гельдера. — Английский у Труди не очень, — сказал Ван Гельдер, как бы извиняясь. — Садитесь же, майор, садитесь. Он достал из буфета бутылку, налил мне и себе и протянул мне бокал, со вздохом откинулся в кресле. Потом взглянул на дочь, которая пристально смотрела на меня таким взглядом, от которого все больше и больше становилось не по себе. — А ты разве не присядешь, дорогая? Она повернулась к Ван Гельдеру, улыбнулась ему сияющей улыбкой и, кивнув, передала ему куклу. Тот принял ее с такой готовностью, что было ясно, он к такому привык. — Да, папа, присяду, — сказала она, и без всякого предупреждения, с такой непосредственностью, словно для нее это было совершенно естественно, уселась ко мне на колени, обвив мою шею руками и посмотрев на меня с очаровательной улыбкой. Я ответил ей улыбкой, хотя эта улыбка далась мне ценой больших усилий, а Труди начала внимательно разглядывать меня и, наконец, сказала: — А вы мне нравитесь. И вы мне тоже, Труди. Я легонько сжал ее плечо, чтобы доказать ей, что она мне нравится, а она с улыбкой опустила голову на мое плечо и закрыла глаза. С минуту я смотрел на ее золотистую макушку, а потом перевел вопросительный взгляд на Ван Гельдера. Тот лишь улыбнулся печальной улыбкой. — Не в обиду вам будет сказано, майор Шерман, Труди любит всех и каждого. Для девушки определенного возраста это вполне естественно. Вы очень чуткий человек, майор. Я не считал, что мое замечание свидетельствует о какой-то особенной чуткости, поэтому ничего не ответил, а просто улыбнулся и вновь повернулся к девушке. Очень мягко я позвал: «Труди». Она не ответила, лишь шевельнулась и улыбнулась так спокойно и умиротворенно, что непонятно почему я почувствовал себя чем-то вроде обманщика, а она зажмурила глаза еще плотнее и прижалась ко мне еще теснее. Я сделал повторную попытку. — Труди, — сказал я, — я уверен, что у вас красивые глаза. Можно мне их увидеть? Она немного подумала, снова улыбнулась, отстранилась от меня и, положив руки мне на плечи, широко раскрыла глаза. Точно так бы сделал ребенок, услышав подобную просьбу. Огромные фиолетовые глаза ее были прекрасны. В этом никто бы не мог усомниться, но в них было что-то совершенно необычное. Они казались стеклянными и пустыми. и как будто не отражали света. Они блестели, но каким-то поверхностным блеском. Такой блеск мог бы придать глазам фотограф, если бы снимал ее, внешний блеск, ибо в своей глубине ее глаза не были прозрачны. Очень мягко я снял ее правую руку с моего плеча и завернув ее рукав до локтя. Если все тело человека должно соответствовать лицу, то ее рука должна была быть прекрасной. Но она не была такой. Она была изуродована следами от бесконечных уколов. Губы Труди дрогнули, и она со страхом посмотрела на меня, словно ожидая упрека. Потом, рывком опустив рукав, обвела меня обеими руками и, уткнувшись лицом в мою шею, заплакала. Она плакала так, будто сердце ее вот-вот разорвется. Я погладил ее по голове и посмотрел поверх нее на Ван Гельдера. — Теперь я знаю ваши причины, — сказал я. — Поэтому вы и хотели, чтобы я сюда пришел. — Простите меня, если считаете, что я был неправ. Но ваша цель именно в этом и состояла. — Да. И один Бог ведает, как мне не хотелось этого делать. Но вы поймете меня, ведь если быть честным по отношению к моим коллегам, я должен был уведомить их об этом. Значит, граф в курсе? Об этом знает каждый старший офицер в полиции Амстердама, — спокойно сказал Ван Гельдер. Труди. В ответ она лишь сильнее сжала меня в своих объятиях. Я почувствовал, что начинаю задыхаться. Труди. На этот раз голос был резким и повелительным. Тебе надо спать. Ты же помнишь, что сказал доктор? В постель, живо. Нет, нет, словно прорыдала она в ответ. Не надо в постель. Ван Гельдер подумал и громко позвал: «Херта!» В то же мгновение, как будто она ждала этой фразы за дверью, ну, возможно, так оно и было, в комнате появилась особо очень необычного вида. Это была огромная и чрезвычайно толстая женщина, одетая точно так же, как была одета кукла Труди. Глядя на ее переваливающуюся походку, даже трудно было сказать, что она шла. На ее массивную грудь опустились длинные светлые косы, перевязанные ярко-голубой лентой. Лицо все было в морщинах. Ей, должно быть, перевалило за 70, как будто оно было из потрескавшейся коричневой кожи. Контраст между яркими тонами одежды, светлыми косами и старой коргой, которой они принадлежали, был чудовищным и отвратительным. Старуха прошла по комнате, при ее толщине и неуклюжей походке двигалась она довольно быстро, коротко кивнула мне в знак приветствия и, не говоря ни слова, взяла Труди за плечо ласковой, но твердой рукой. Та подняла голову. Слезы ее уже высохли. Она улыбнулась, послушно кивнула, сняла руки с моей шеи и встала. Подойдя к Ван Гельдеру, она взяла у него куклу, поцеловала его. Потом, подойдя ко мне, поцеловала меня и выпорхнула из комнаты, сопровождаемая Хертой. Я облегченно вздохнул и едва удержался, чтобы не утереть платком лоб. «Могли бы и предупредить», — пожаловался я, — «и насчет Труди, и насчет Херты. Кто она эта, Херта? Няня?» «Старый вассал, как вы сказали бы по-английски». Ван Гельдер сделал большой глоток из своего стакана, словно без этого он бы совсем лишился сил. Я последовал его примеру. Мне это было гораздо нужнее, ведь он уже привык к подобным сценам. Старая экономка моих родителей, — продолжал он, — с острова Хиллер в Зейдерзе. Как вы, наверное, заметили, они там немного старомодны по части одежды. Она живет у нас всего несколько месяцев. Но вы сами видели, как умело она управляется с Трудди. А Трудди? По умственному развитию она еще 8-летний ребенок. Последние 15 лет она сохраняет этот уровень. Ей всегда будет 8 лет. Вы, может быть, уже догадались, что она мне не дочь, но сильнее я не мог бы любить и родную дочь. Это дочь моего брата. До последнего года мы работали вместе с ним, я по борьбе с наркотиками, он начальником охраны в одной нефтяной компании. Его жена умерла несколько лет назад, а потом он и моя жена погибли в автомобильной катастрофе. В прошлом году кто-то должен был позаботиться о Труде. Я ее удочерил. Я не хотел этого делать, а теперь не могу без нее жить. Она никогда не повзрослеет, мистер Шерман. И все это время его подчиненные, вероятно, считали, что он преуспевающий начальник, который только и думает о том, как бы посадить больше преступников за решетку. Сочувственные речи и соболезнования никогда не были моей сильной стороной, и поэтому я сказал, этот ее порок, когда он возник, Бог ее знает, много лет назад, за много лет до того, как о нем узнал мой брат. Некоторые из инъекций были сделаны совсем недавно. Она проходит курс лечения. По-вашему, слишком много инъекций? По-моему, да. Херта сторожит ее, как коршун. Каждое утро она водит ее в Вандельпарк. Труди любит кормить птиц. Днем она спит, но иногда Херта к вечеру устает, а меня часто по вечерам не бывает дома. Вы думаете, за ней следят? Боюсь, что да. Не знаю, как им это удается, и они хотят через нее оказать на вас давление. Конечно, что же еще? У нее нет денег, чтобы платить за наркотики. Но они, идиоты, не понимают, что я скорее соглашусь, чтобы она медленно умирала на моих глазах, чем скомпрометирую себя. Поэтому они и продолжают стараться. Вы могли бы поместить ее под круглосуточное наблюдение? Это можно было бы сделать только официальным путем. А официальная просьба подобного рода автоматически попадает в органы здравоохранения. И что тогда? Клиника, согласился я, для умственно отсталых. И она никогда бы оттуда не вышла. Да, никогда бы не вышла. Я не знал, что еще сказать, кроме «до свидания», поэтому я встал, попрощался и ушел.